«Все слишком сложно». Тихая мелодия нежно струилась сквозь меня, словно пыталась проникнуть в самую душу. Глаза Влада были закрыты, а на лице застыла мечтательная улыбка. Я танцевал и смотрел в его красивое лицо, умиляясь этому сладостному моменту нашей близости. Я не мог отвести взгляд от парня, и мне хотелось его поцеловать. Очень хотелось. Но я не мог портить момент. Ждал, когда Влад сам захочет подарить мне свой новогодний поцелуй. Мы медленно двигались под музыку, и сквозь брюки Влада ощущался его мощный ствол. Он упирался в мой живот, и мне очень хотелось потрогать его руками, а может быть, не только руками. От соприкосновения наших тел и от движения его плоть твердела, и Влад возбуждался все больше и больше. Я кайфовал. Мне хотелось, чтобы эта новогодняя ночь не кончалась. Предвкушение радости и безмерного счастья переполняло меня. В тот момент, когда я был пресыщен и переполнен чувством любви к Владу, мне казалось, что так будет всегда. Ничто и никто не сможет встать между нами. Он открыл глаза, и наши взгляды встретились. Между нами установилась прочная связь. В его взгляде читалось многое. Я видел, как он хотел меня, как он нуждался во мне, и это все просто меня опьяняло. У меня по телу пробегали заряды энергии. Я дрожал от осознания, что принадлежу ему. Мы танцевали и смотрели в души друг друга. Я поймал себя на мысли, что больше не стесняюсь его. Совсем-совсем. А ведь было время, когда я смущался, как девчонка, оголяясь при нем или обсуждая какие-то интимные моменты. Сейчас между нами нет этой границы. Мы ее стерли. Влад полностью обладает мной. Он знает меня, владеет моим телом, моим удовольствием и контролирует мои мысли. Я погружаюсь в него без остатка. И вместе мы познаем экстаз в каждом прикосновении. В каждом поцелуе, в каждом мгновении, когда мы, обнаженные, сплетаемся в объятиях. Он целует меня в шею, потом его губы оказываются на мочке уха. Его руки обхватывают мою талию, прижимая меня еще ближе к его телу. Влад посадил меня на диван, а сам встал передо мной на колени и, взяв за руки, посмотрел в глаза. «Адам, спасибо тебе, что ты рядом. Ты делаешь мою жизнь наполненной смыслом. Когда у меня проблемы в бизнесе или в жизни, я думаю о том, как мне повезло с тобой». Он приподнялся и повалил меня на спину, прижал сверху, впившись своими губами в мои. Он не был груб, но было достаточно жестко, и мне нравился его напор. Я ответил на поцелуй, и мы слились в едином порыве страсти и желания. На мне был костюм, который я купил специально к этому дню. Но даже через брюки я чувствовал его мощный стояк. Член упирался прямо в лобок, где у меня уже активно заживала татушка и жутко чесалась. Руки Влада начали судорожно расстегивать мою ширинку, выпуская мой истосковавшийся по ласкам член. Продолжая целовать меня, парень также быстро освободил своего зверя. Так мы и лежали с расстегнутыми ширинками, но не снятыми штанами. В этом что-то было, и меня это возбуждало еще больше. Влад лежал на мне, слегка приподняв таз и запустив руку под себя. Он сложил наши члены вместе. Я ощущал тепло его нежной плоти и млел от удовольствия. Парень нежно гонял шкурки, так что я уже ни о чем другом не мог думать. Постепенно его губы перешли на ласки шеи, ушка. Я люблю, когда он ласкает мочку уха, а после опустился немного и принялся ласкать мою грудь. От этого я начал немного постановать и ухватился за его шею и волосы и стал прижимать к себе сильнее. Наигравшись вдоволь с грудью, он опустился ниже, целуя каждый сантиметр моего тела. Я же неустанно толкал его к самому заветному, но Влад не торопился и выдерживал паузу. Он задержался у пупка, и я почувствовал, как его язык погрузился в него. Мне стало щекотно и смешно. «Мне щекотно», — со смехом произнес я. «Тебе не нравится?» «Раньше ты не был против», — удивился Влад и тоже засмеялся. «Нравится, но мне щекотно. Раньше ты так не делал», — смущенно произнес я. «Придется потерпеть. Я хочу как следует тебя помучить», — хищно прищурился Влад. «Делай, что должен», — обреченно сказал я, закрыв глаза и предаваясь наслаждению. Немного помучив мой пупочек, он схватился за мои штаны вместе с плавками и стянул их вниз одним рывком. Следом за ними отправилась моя рубашка, так что перед его глазами красовалась моя татуировка, кричащая о моей любви к нему. Под ней гордо торчал, как факел, мой разбуженный член, желающий получить внимание к своей персоне. Влад взял мой член в свои губы и начал медленно его посасывать, помогая себе язычком. А в моем теле все завопило. Каждая клеточка организма желала большего. Я просто начал сходить с ума от невероятно классных и потрясающих ощущений. У него были такие нежные губы. Мне так нравилось, как он сосет мне. Не знаю почему, но от его минета мне хотелось кричать во все горло. Я зажмурился, что есть мочи, и просто отдался потоку наслаждения, который накрыл меня в этот момент. Влад расставил мои ноги чуть шире, и я почувствовал, как мои яйца тоже подверглись атаке его языка. Он пососал их немного, а потом снова принялся терроризировать член. Его влажный язык начал вылизывать мою уретру и периодически проникал в нее, что заставляло меня сильнее сходить с ума и требовать еще больше ласки. Он продолжал ласкать меня, а я с трудом удерживался, чтобы не закричать. Так мне было приятно, что я готов был умереть в этот миг, лишь бы он никогда не заканчивал ласкать меня. Через несколько минут, хотя мне показалось, что прошла вечность, мы переместились на кровать и снова слились в едином поцелуе. На рождественский вечер Ангелина все-таки уговорила меня ехать к ее родителям. Она сказала, что они были очень обеспокоены, что Влада не было на Новый год. Если его не будет и на Рождество, то они могут заподозрить что-то неладное. Я нехотя согласился, хотя не совсем понимал, почему нам нужно ублажать ее родителей. Ведь когда Ангелина и Влад подадут на развод, нужна будет веская причина, чтобы объяснить их желание расстаться. А так она всегда может сказать, что он не уделял ей достаточно внимания. Я сидел за столом и глупо улыбался, пытаясь скрыть свое душевное состояние. На самом деле меня уже все это порядком начинало бесить. Ангелина делала все, чтобы показать своим родителям, что у нее любящий и заботливый муж. Зачем ей это надо? Хотел бы я прижать ее к стенке и спросить. Влад виновато смотрел на меня, видимо, чувствовал, что я психую. Он постоянно отвлекался от разговоров, чтобы спросить меня о чем-то. А когда родители Ангелины задавали ему вопросы, он отвечал не сразу, а только когда его выводили из глубокой задумчивости. Ангелина злилась. Причем по ее выражению лица было видно, что злится она не на Влада, а на меня. Наверное, я здесь действительно лишний, и она это явно дает понять. Впрочем, как и ее родители. Кто бы мог подумать, что все так изменится? Я всегда был желанным гостем в этом доме. Здесь я провел практически все детство, а эти люди были мне ближе, чем мои собственные родители. Почему же сейчас я чувствую себя столь неуместным? Моя подруга сильно изменилась. Она стала совершенно другим человеком. Я словно никогда не знал ее прежде. Не знаю, куда подевалась та девчонка, с которой мы прошли огонь и воду, которая готова была всем пожертвовать ради меня и ради которой я готов был отдать свою жизнь. Сейчас она испарилась. А вместо нее появилась эта злобная стерва, которая меня ненавидит. Я бы многое отдал, чтобы вернуть прежнюю Ангелину, но, наверное, это уже невозможно. После рождественских каникул у меня снова началась рутина, учеба и работа. Я полностью погрузился в эту суматоху. Это отвлекало меня от грустных мыслей и опасений. На занятия я чаще всего опаздывал, стараясь проскользнуть в аудиторию, когда коридоры уже были пустые. Я не сразу понял, для чего я это делаю. Только потом осознал и с удивлением обнаружил, что я это делаю, чтобы снова случайно не столкнуться с темноволосым красавчиком. Постепенно наваждение ушло, но я боялся, что если я снова его увижу, то его образ опять будет меня преследовать по пятам.